السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Слышно вам? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، سегодня продолжим с вами курс лекции, который мы начали, то есть с вами уже давно. У нас по воскресеньям есть две темы. Первая тема по акиде, то есть по вероубеждению. Из книжки «Аляму суннати л-маншура ли-атикади таифати нази л-мансура», то есть распространенный мехи сунни, которые указывают на убеждения спасенной и победоносной общины. Автор этой книги шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хакими, рахимахуллах, он был из ведущих ученых нашего времени. Мы на прошлом уроке остановились на 27-й вопрос, то есть это по арабскому варианту. То есть сегодня будем еще разбирать от 27-го вопроса по арабскому, то есть варианту, а по переводу уже 26-й. Потому что мы сказали вам, в переводе есть были сделаны укорочения, и некоторые места, как шарла посмотрим, были удалены. Но может быть у них были какие-то причины. Но чтобы просто вы знали, в переводе есть что-то не точный перевод, не полный перевод книги. И они сами то самое упоминали об этом. Они, которые приводили, сказали, что в переводе были укорочены какие-то тексты. Поэтому мы посмотрим. Есть некоторые выражения были удалены, некоторые даже доказательства были удалены. И есть варианты, когда вопросы, полностью вопрос, он был удален из перевода на русском языке. Поэтому мы посмотрим сначала на арабском, и потом сравниваем с переводом на русском языке. То есть 27-й вопрос по арабскому, это уже по арабскому варианту. Шейх рахимахуллах сказал: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ الجواب: قال الله جل وعلا، إذ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآيات، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات. Когда мы открываем перевод, мы видим, что они начали, то есть, с другого доказательства. Шейх он, рахимаху Аллах, дал 4 аяты из Корана. Первая ая, или первое доказательство и далил, он был удален, может быть, потому что что-то связано там с христианами и иудеями. Поэтому давайте сначала откроем 5-ю суру, то есть Аль-Маида. المائدة 5 سورة آية 51. То есть вот это آية شيخ رحمه الله он сказал в своей книге, а в переводе нету, то есть вы ее не найдете, эту аю. Поэтому открываем, то есть 5 сура, آية 51. те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. О те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Ты видишь, что те, чьи сердца поражены недугом, поспешают среди них и говорят: «Мы боимся, что нас постигнет беда». Но, может быть, Аллах явится с победой или своим повелением, и тогда они станут сожалеть о том, что утаивали в себе. Те, которые уверовали, скажут: «Неужели это те, которые приносили величайшие клятвы именем Аллаха о том, что они были с вами? Тщетны были их деяния, и они оказались потерпевшими убыток». О те, которые уверовали, если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых он будет любить и которые будут любить его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую он дарует, кому пожелает. Аллах – объемлющий и знающий. Вашим покровителем является только Аллах, его посланник и верующие, которые совершают намаз, выплачивают закят и преклоняются. То есть вот это первый далил, который шейх рахимахуллах он привел. То есть шейх, ну как мы сказали, то есть этот далил мы его не найдем в переводе. Аллах сказал: «Я юх ладина аману ла таттахиду льяхуда ван насара аулия ба'духум аулия у ба'духум и атваллаху минкум фа иннаху минхум». Давай сейчас мы посмотрим перевод. То есть о те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. И до конца, то есть этого далила. Вот это первая ая, которая указывает нам, что нельзя иудеи и христианами, то есть аулия. И мы, иншаллах, будем на это остановиться, то есть много, потому что по вопросу аль-вала валь-бара есть у многих мусульман есть проблемы. То есть вопрос аль-вала валь-бара — это дружеское расположение и ненависть или врожденность ради Аллаха Аз-Заваджал. То есть некоторые мусульмане, у них есть насчет этой слабость, то есть ты видишь, что он любит врагов Аллаха, и он их поддерживает, и он то есть ему нравится то, что они делают. И есть на противоположной стороне наоборот, люди, которые они их не любят, то есть и ненавидят, но они преступили границу дозволенного. То есть он кафир, его имущество, его жизнь, его честь можно найти такую глупость у некоторых людей. Он говорит, он не мусульманин, то значит можно его грабить, можно взять его деньги или его имущество, или можно его воровать и так далее. Это глупость, и такого в исламе нету. Не потому что он кафир, то значит мы должны к нему относиться по несправедливости. Поэтому на это надо обратить внимание. Да, врагов ислама, их надо ненавидеть, но мы должны быть несправедливыми даже по отношению к немусульманам. Поэтому, иншаллах, будем остановиться немножко на эти аяты. Но давайте сначала будем перечислить все аяты, то есть все то, что шейх рахима Аллах сказал, и потом будем разобрать этот момент или этот вопрос. То есть дружеское расположение и враждебность ради Аллах Азза ва Джалла. То есть это первый далил, который шейх рахимахуллах он привел. Но в переводе на русском языке мы можем его, то есть, не найти. Второй далил, шейх рахимахуллах он переводит такой аят: «Я юха лавина аману ла таттахиду абаакум ва ихванакум аулияа ин истихаббу куфра аль иман». То есть то самое эту аю или этот далил мы в переводе его мы не найдем. Давай будем открываем Ат-Тауба, 9 сура, аю номер 23, читаем то, что есть. «О те, которые уверовали, не берите своих отцов и братьев себе в помощники и друзья, если они предпочли неверие, если они предпочли вере неверие. А те из вас, которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками. О те, которые уверовали, не берите своих отцов и братьев себе в помощники и друзья, если они предпочли вере неверие. А те из вас, которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками». То есть это был второй далил, который шейх рахимахуллах он привел. И давайте посмотрим следующий, то есть следующий далил. Шейх рахимахуллах он дал такой далил: «Ла таджиду кауман юминуна биллахи валь йаумиль ахир юадуна ман хадда Аллаха ва расуля». Этот далил можно его найти в переводе на русском языке. Давайте читаем там из перевода. То есть ты не найдешь. «Ты не найдешь таких людей, которые веруют в Аллаха и в последний день, и в то же время любят проявляющих враждебность по отношению к Аллаху и его посланнику. Ты не найдешь таких людей, которые веруют в Аллаха и в последний день, и в то же время любят проявляющих враждебность по отношению к Аллаху и его посланнику». И последний далил, который шейх рахимахуллах он дал: «Я айюха ладзина аману ла таттахизу адуи ва адувакум аулия». Это можно найти в переводе. «О те, кто уверовал, не берите в покровители врага моего и врага вашего. О те, кто уверовал, не берите в покровители врага моего и врага вашего». То есть вы сейчас слышали аят, и то есть далили из Корана, которые утверждают, что в исламе то есть надо, или из акиды, у каждого мусульмана нельзя брать иудеев или христиан или любого кафира помощников или друзьями, потому что это не соответствует с акиды Ахлю Сунна валь Джамаа. Давайте здесь сейчас будем разобрать некоторые моменты, потому что мы сказали, у некоторых мусульман есть отклонение, то есть по этому вопросу. То есть люди, они разделились, как можно сказать, на три группы. Первая группа, то есть аль-муаля валь-муада, то есть дружеское расположение и враждебность ради Аллаха, у них это очень слабо. То есть ты видишь, что он любит кафиров, он подражает их, какая-то мода вышла, он сразу это делает. Он поздравляет их, он им поздравляет, если какой-то праздник у них есть. Все это не соответствует с акидой Ахли Сунна валь Джамаа. Потому что это нельзя. Мы знаем, что кафиры, их нельзя любить. Понятно? И Аллах Азза ва Джалла сам он сказал: «Я айюха ладзина аману ла таттахизу адуви ва адувакум аулия». У тех, которые воровали, не берите в покровителей врага моего и врага вашего. То есть он назвал кафиры его врагами. Но враги бывают разные. Не потому что он не мусульман, как мы сказали, мы должны к нему относиться по несправедливости. То есть первая группа мусульман, они, у них есть насчет муалаху, муада, слабость. Ты видишь, что он с ними так дружится, как мусульмане, и он поздравляет их, и когда у них есть какой-то праздник, он может даже идти в церковь. Есть какая-то свадьба у его друга, он с ним идет в церковь и так далее. Это все это неправильно. И это говорит о слабости веры у этого человека. Но это не значит, что он является, то есть, кафиром. На это надо обратить внимание. Потому что есть одна ая, Аллах, когда сказал: «Ля таджиду каумин юминуна биллахи валь йаумиль ахир, юадуна ман хадда Аллаха ва расулах», ты не найдешь таких людей, которые веруют в Аллаха и в последний день, и в то же время любят, любят проявляющих провражденность по отношению к Аллаху и к его посланнику. То есть это не значит, что этот человек является кафиром. Вы меня поняли? Аллах когда сказал: «Ты не найдешь людей, которые верят в Аллаха и в последний день любят проявляющие врожденность по отношению к Аллаху и к его посланнику». То есть это не значит, что он кафир. Эти аяты надо их правильно понимать. То есть это говорит о том, что у него нет полного имана. Человек, если у него есть полный иман, он не любит любого человека, который враждует против Аллаха и его посланника. Вы меня понимаете? Ясно вам? Человек, если он любит кого-то из кафиров, певец или футболиста, или, не знаю, какого-то писателя, это не значит, что он то есть кафир, или у него нет имана. У него есть иман, но он очень слабый. Это было насчет первой группы людей из мусульман. Вторая, или на противоположной стороне, как мы сказали, те люди, которые они, да, не любят кафиров, не поздравляют их, и не участвуют в их праздниках и так далее, но у них есть заблуждение. То есть насчет, они говорят, если он кафир, то значит его можно грабить и убить его, и можно взять его деньги и так далее. Можно найти такие отклонения у некоторых людей. То есть он говорит, эти кафиры, он может даже идти, он пришел к кафе в гости, он может его воровать или украсть от него деньги. Почему? Он говорит, он кафир. И Аллах сказал нам, что эти мои враги, и от врага можно воровать. Это неправильно. И это вообще отклонение и неправильное толкование Корана. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, жили с ними, то есть иудеи и евреи в Медине. Он так относился к ним? Нет. Его сподвижники, они были и жили с ними, жили христиане и иудеи. Они так поняли эти аят, и так они относились? Нет, конечно. Поэтому надо здесь правильно понимать, и те, которые грабят, то есть кафиров, или воруют от них, потому что они кафиры и так далее, они сами заблудшие, и их поступок не имеет никакого отношения к исламу, потому что они у них есть, то есть, отклонение. У таких людей не только это, то есть они берут... Они, то есть, как мы сказали, было такое случай. Человек, он заходит в магазин, и он берет что-то, шоколадки, не знаю, или берет что-то, и оставляет в кармане. Выходит, ты почему-то взял? Он говорит, кафири, а имущество кафиров можно взять. Понятно, да? Это неправильно, и это несправедливость, это говорит о отклонении по манхаджу у этого человека. У них нету ошибку или эту глупость. Второй момент, у них, то есть эти группы мусульман, которые у них есть чрезмерность по этому вопросу, у них, если человек, он любит кафира, или если человек, он дружит с кафиром, то значит, у них он кафир, или у них он шел из ислама, потому что он взял иудеи, христиане, помощники или друзьями. Вы меня понимаете? То есть он берет то, что из Корана, то, что, как мы говорим, то есть ظاهر القرآن, он берет то, что из Корана ясно, или то, что можно понимать с первого раза, и толкует по-своему. Давайте посмотрим эту аю еще раз. То, что Аллах Азза ва Джалла сказал в суре Аль-Маида. يا أيها الذين آمنوا بيات سورة آية 51 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله يهدي القوم الظالمين. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит, о те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. То есть, то, что видно из этой ая, что любой вид поддержки, он является, то есть является муаля. Так ли? Любой человек, если он берет эту аю и читает, он, у него будет такой момент. Любой вид поддержки, то есть является куфром, потому что Аллах Аззаджа сказал, воистину, то есть он является одним из них. Так ли? Вы меня понимаете? Если мы берем то, что сказано в Коране, то значит, человек, если он будет взят христиане, иудеи, помощниками или друзьями, он является одним из них. То есть он является кавером. Но как правильно надо это понимать? Ученые сказали, аль-муала, то есть дружеское расположение, ее надо правильно понимать. Почему? Потому что да, Коран, он говорит, если вы их берете аулия, тогда вы являетесь, то есть одними, или вы и они одинаковы. Но как надо правильно понимать? То есть ученые сказали, есть ат-тавалли или аль-муала, то есть дружеское распоряжение, бывает два вида. Есть тавалли куфри, то есть такой вид муала, то есть дружеское распоряжение, которое выводит человека из ислама. Как это понимать? То есть ученые говорят, когда человек, он любит кафиров из-за их религии. Понятно? Когда человек, он любит кафиров из-за их религии. Или когда человек, он помогает кафирам против мусульман, потому что он хочет, чтобы куфр был выше, чем ислам. Или потому что он хочет, чтобы кафиры были над мусульманами. Такой вид тавалли, или такой вид муала, то есть дружеское расположение, выводит человека из ислама. Вы меня поняли? Понятно вам? То есть тавалли, или дружеское расположение, бывает два вида. Тавалли куфри, то есть такой вид тавалли, или такой вид то есть дружеского расположения, выводит человека из ислама. Когда? Если человек, он любит кафиров из-за их религии. Ты его любишь, потому что он кафир. То есть, потому что у него эта религия, то есть, тебе нравится его религия, его куфр. Его куфр, это тебе нравится. То есть, ты его любишь из-за его религии. Или, когда человек помогает кафирам против мусульман, потому что он хочет, чтобы кафиры были выше, чем мусульмане, или чтобы кафиры унизили мусульман. Тогда этот человек является кафиром, или он попал в тавалли, который выводит человека из ислама. Это первое. То есть второй вид тавалли, ат-тавалли гайр аль-куфри. То есть тавалли, который не выводит человека из ислама. Какие примеры этого тавалли? Это то, что не относится к первому тавалли, или тавалли, который выводит из ислама. Ясно вам? Ясно вам, иншаллах? То есть мы сказали ат-тавалли или аль-муала. Ат-тавалли это как дружеское расположение. Понятно? Ат-тавалли бывает куфри, то есть который выводит человека из ислама, когда, то значит, мы сказали, когда человек, он любит кафиров из-за их религии, потому что он кафир. Ты его любишь, потому что он кафир, потому что он поклоняется Буди, или потому что он поклоняется Иисусу и так далее. Такой вид тавалли выводит человека из ислама. То же самое, если человек, он помогает кафирам против мусульман, потому что он хочет, чтобы кафиры были над мусульманами. И он хочет, чтобы куфр победил ислама. Такой тавалли выводит человека из ислама. Ясно вам? Это первый тавалли. А второй тавалли, то есть первый вид, да, который выводит человека из ислама. А второй вид тавалли, это уже тавалли гайр куфри, то есть тавалли, который не выводит человека из ислама. Какой дабит, то есть по какому принципу мы это определяем? То есть это тавалли не выводит из ислама, то, что не относится к первому виду, это уже является тавалием, который не выводит из ислама. Понятно вам? То есть второй вид тавали, то есть второй вид дружеского расположения, который не выводит из ислама, по какому принципу мы это определяем? То есть мы говорим, то, что не относится к первому виду тавали, это является тавали, который не выводит из ислама. То есть человек, если он любит кафиров, не потому что он ему нравится их религию, но потому что он красивый, допустим. Он любит какого-то певеца, да? Какой-то певец, Майкл Джексон, не знаю, или кто-то еще там, кто-то известный. То значит, не потому что он любил этого, то есть Майкла, то значит, мы скажем, что он кафир. Ясно? Человек, он ему нравится, или он любил кого-то из футболистов. Он кафир. Это не значит, что он его любит. Понятно? Вы меня понимаете? То есть, человек, когда он любит кафира, или человек, когда он помогает кафиру, не из-за религии, ради какой-то мирской жизни, или мирской выгоды. Ясно вам? Такой вид тавалли не выводит человека из ислама. То есть, когда человек, он помогает кому-то, кафирам, не потому, что он любит их религию, но он хочет какую-то выгоду или какой-то мирской из жизни что-то. Ясно вам? Такой тавали, он не выводит человека из ислама. Поэтому то, что в Коране сказано, и мы сейчас вам читали, когда Аллах Азза уже говорит «О мене таваллаху минкум, фа иннаху минхум». То есть, когда Аллах Азза уже сказал, если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Это, то есть, такой вид тавалли выводит человека из ислама. Ясно вам? Поэтому на это надо обратить внимание, потому что не любая помощь кафирам против мусульман выводит человека из ислама. На это надо обратить внимание, потому что есть у некоторых молодежи, то есть отклонение по этому вопросу. Они говорят, у них если кто-то помог кафирам против мусульман, он является кафиром полностью. Мы говорим, нет, это неправильно. То есть надо посмотреть, если он им помог, потому что он любит их религию, и потому что он хочет, чтобы куфр победил ислам, тогда он является кафиром. Ясно? А если он им помог ради какой-то мирской жизни, это не значит, что он кафир. Кафир. Вы меня понимаете? Этот момент мы на него остановились долго, потому что он важный. Ясно вам? То есть вы меня понимаете еще насчет этого момента? Кто-то может меня спросить, а по какому далилу Коран говорит, любой вид поддержки или любой вид муала выводит из ислама. А почему ты говоришь, нет, бывает, что есть вид поддержки, который выводит, а вид поддержки, который не выводит? Кто-то может задавать такой вопрос нам. Так ли? То есть, как надо ему ответить? То есть, как надо ему ответить? Да, правильно. Джазакаллаху хайр, брат Салафи, баракаллаху фикум. То есть, почему мы говорим, что не любой вид поддержки выводит человека из ислама? Потому что у нас на это есть далил. Что за далил? Это история Халт ибн Аби Бальтаа. Вы знаете эту историю? То есть, Халт ибн Аби Бальтаа, он был известным сподвижником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, он, то есть, намеревался поехать к курайшитам, Халт ибн Аби Бальтаа, он что сделал? Взял, писал письмо и отправил курайшитам, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он к вам придет, и, короче, рассказывал, что будет, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хочет сделать. То есть, как говорят, они сделали как шпионы. Понятно, да, правильно, да. Джазакаллах, брат, да, то есть через женщину одну. Он дал ей письмо, женщина, она взяла это письмо и поехала в сторону Мекку, чтобы передать курайшитам это такое письмо. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что у него есть поддержка от Аллаха Азза ва Джалла, пришел Джибрил и сообщил ему, что Хатиб, он так сделал. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он отправил Али ибн Аби Талиб и Аз-Зубейр, наверное, и Абу-л-Асвад, то есть четверо из подвижников, он их отправил и сказал им, есть такая-то женщина, у нее есть письмо от Хатиба. Али ибн Аби Талиб и с тремя из подвижников, когда искали и догнали ее, сказали ей, дай нам письмо, или то, что Хатиб писал. Она сказала, у меня нету. Они начали, то есть, проверять то, что у нее есть там верблюда и так далее. Не нашли. Али сказал ей, дай нам письмо. Она сказала, у меня нету письма. Али сказал ей, пророк, он не обманывает. Это хриджинна л-китаб, ауля нанзианна фияб. Или ты будешь дать, или ты будешь нам дать письмо, или мы будем снять одежду. Понятно? Латухриджинна л-китаб, ауля нанзианна фияб. Или ты даешь нам письмо, или мы будем снять одежду. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не обманывает. Поэтому вы посмотрите, как сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они убеждены. Не как сейчас некоторые люди заблудшие, ты говоришь им что-то, он начинает, а может быть, а может, не знаю, и так далее. То есть, когда она испугалась и знала, что... Что? То есть, когда она испугалась, и она видела, что они серьезно это сделают, она вытащила, то есть, письмо от... Забар, то есть, как называется женщина, когда они... Женщина, когда они... Косички, да. То есть, слышно? Слышно вам? То есть, когда она видит, что они серьезно это сделают, тогда она вытащила, то есть, письмо от косички и дала им, и потом... Они, то есть, быстренько вернулись к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и дали пророку. Пророк, когда он открыл письмо и читал то, что Хатиб, радиаллаху анху, Хатиб, он был сподвижником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и читал это письмо, пророк сказал, вызывайте Хатиба. Когда он его вызвал, он сказал, о, Хатиб, что ты сделал? Он сказал, о, посланник Аллаха, я это не сделал, то есть рагбатан аль ислам, то есть я это не ушел из ислама, валя рыдан биль куфр, и я не согласился, или я не, то есть был согласен с куфром, с куфром. То есть Хатиб, он сказал, я когда-то сделал не потому что я, то есть не хочу ислама, или потому что я принял куфра, или я согласен с куфром. Он объяснил пророку саллаллаху алейхи ва саллям, у него были, то есть семья в Мекке, и он хотел, чтобы кафири или курайшиты, то есть, отнеслись хорошо или красиво, то есть, к его семье. Вы меня понимаете, да? То есть, он хотел, чтобы курайшиты вспомнили, что нет. То есть, Хатиб, он объяснил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, почему он это сделал. Он сказал, потому что у него были родственники в Медине, в Мекке, и он хотел, чтобы курайшиты им вред не сделали. Ага. Давай тогда ты... Сейчас тогда. Теперь сейчас слышно? В Полтаке слышно сейчас теперь? Угу. То есть мы сказали, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда слышал, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда вызвал Хатиба и выяснил, ты почему так сделал, он сказал, потому что у меня есть родственники в Мекке, и он хотел, чтобы курайшиды, то есть им плохо не отнеслись. Понятно вам? Поэтому он то есть, писал им письмо, чтобы они то есть, считали, хорошо, Хатиб нам помог, то значит мы не будем то есть, его родственникам то есть, плохо сделать. Ясно вам? Почему Хатиб ибн Аби Бальтаа, он именно таким образом поступил? Ясно, да, то есть... Поэтому, то есть, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал эти слова, Умар сказал, о посланнике Аллаха, разреши мне, чтобы я отрубил, то есть, голову этого лицемера. Пророк сказал ему, нет. Поистину, он, то есть, был из тех, которые участвовали в Бадре, знаете, битва Бадр. И Аллах сказал тем людям, которые участвовали в Бадре, делайте то, что вы хотите, я вас прошу. Ясно вам? То есть вы меня понимаете. Поэтому то есть, из этого хадиса делаем вывод, что сейчас Хатиб, если мы посмотрим, Хатиб, он сделал муаля. То есть Хатиб, он провел дружеское расположение к кафирам. Потому что он им помог и рассказывал им о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделает. То есть это поддержка, но эта поддержка не вводит человека из ислама. Потому что если эта поддержка выводит человека из ислама, Хатиб бы попал в куфр. Что там? Не слышно? Микрофон он там. Слышно в Полтаке? Хорошо. То есть, мы сказали, Хатиб ибн Аби Бальтаа, он сейчас сделал муаля или тавалли. То есть, он сделал дружеское расположение, так, если так можно говорить по-русски. То есть, но такой вид не выводит человека из ислама. Почему? Потому что, если Хатиб, он сделал куфр, он бы вышел из ислама, и он бы, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям бы его убил, потому что он является муртеддом. Так ли? Вы меня понимаете? То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он Хатиб не убил, некоторые говорят, потому что Хатиб, он неправильно понял, или у него была шубха. Не говорите неправильно. Если, то есть, такой вид поддержки выводит человека из ислама, ему не помогло то, что он участвовал в Бадре. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание, и как мы знаем, что куфр, он делает все поступки тщетными. Понятно? Если Хатиб, он куфр большой сделал, ему не помогло то, что он участвовал с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, при битве Бадра. Потому что мы знаем, что куфр делает все хорошие поступки тщетными. Поэтому если мы это поняли, то есть тогда мы будем правильно понимать то, что в Коране сказано. То есть когда сказано, если кто-то берет их помощниками или считает их помощниками, друзьями, тогда он является одним из них. Это правильно, когда. Но здесь надо объяснить человеку, который говорит тебе, вот так в Коране сказано. Но ты говоришь ему, хорошо, в Коране сказано, но Но нельзя взять одно доказательство и все. Надо сравнивать то, что сказано в Коране, и то, что в сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Ясно вам? То, что в Коране сказано, это хукм мутлак. То есть это общее правило. Но сунна сделала такъид. То есть сунна сделала, то есть узкое уже, как можно сказать, понимание эти аяти. То есть сунна объясняет нам, что если эта поддержка была ради мирской жизни, эта поддержка не выводит человека из ислама. Понятно, он сделал поступки лицемеров. Потому что помочь кафирам против мусульман, это из поступков мунафик. Вы знаете слово мунафик? Лицемер. То есть, если читаем Коран, мы найдем, что из поступков лицемеров, когда они помогают кафирам против мусульман. То есть, он сделал поступки лицемеров, но не потому, что он сделал поступки лицемеров, то значит, он является кафиром. Вы меня понимаете? На это надо обратить внимание. Не потому, что человек, он сделал какой-то поступок из поступков лицемеров, это значит, он является кафиром. Потому что мы знаем, лицемеры, у них есть поступки, которые выводят из ислама, и есть поступки, которые не выводят из ислама. Допустим, человек, когда говорит, он лжет, это из поступков лицемеров. Так ли? Так ли? Или, когда он обещает, он не выполняет свое слово. Это из поступков лицемеров. Хорошо, если есть один человек, он когда говорит, лжет, или когда он обещает, не выполняет свое слово, то значит, он не является кафиром? Является ли он кафиром? Конечно, да. То есть, он не является кафиром, потому что эти поступки, понятно, что они из поступков лицемеров, но они не выводят из ислама. Поэтому надо обратить внимание на этот момент. Это первый далил. То есть это первый далил, который говорит нам о том, что не любая поддержка или не любой вид помощи кафирам против мусульман является куфром. Это во-первых. Во-вторых, надо сказать ему, что ученые четыре мадхаба, имам Ахмад, имам Малик, имам Абу Ханифа, имам Аш-Шафии, у них аль-джасус. Вы знаете слово аль-джасус? То есть это шпион. Знаете слово, то есть аль-джасус? Имам Ахмад, имам Малик, имам Абу Ханифа, имам Аш-Шафии, то есть это имам четыре мадхаба, у них аль-джасус, то есть у них шпион, он не является кафиром. Вы знаете, человек, который он шпион, то есть он работает и передает, то есть другому государству или другой стране какие-то, то есть информации. Вы меня понимаете? То есть ученые четыре мадхаба не считают, что он является кафиром. Поэтому это тот самый момент, и это тот самый далил, который говорит нам о том, что не любой вид помощи кафирам против мусульман, то есть это куфр большой, который выводит из ислама. Пока вам ясно? Пока вам ясно, иншаллах. Хорошо. Тогда, если мы поняли, то есть уже вам становится ясно. Помочь кафирам против мусульманина надо сделать тафсил. То есть надо выяснить, если то, что говорят, как можно сказать, пси ада, хавариджи, любой вид муала, он выводит человека из ислама, мы говорим, а почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям он это не сделал? Хатиб, когда сообщил кафирам, насчет пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Почему пророк, он не считал его кафиром и убили его? Есть случаи, то есть в достоверной сунне было сказано, что пророк алейхиссалату ва саллям, когда ему сообщили, что есть один человек, он женился на жену его отца, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал одному собеседнику задачу убивать его, потому что он является муртаддом. Ясно? Вы меня понимаете? Поняли этот хадис или этот атар? То есть в сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям был одно случай, когда человек он женился на жену своего отца. То есть он это сделал, он это разрешил. То есть он считал это дозволенным. Тогда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал одному сподвижнику и дал ему знамя, и сказал ему: иди и убивай его. И действительно это зло, и его убили. Ясно вам? То есть мы говорим, если то есть то, что эти псы ада говорят, что любой вид поддержки является куфром большим, мы говорим, а почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям тогда он спросил у Хатиба, почему так ты сделал? Поэтому имам Шафии рахимахуллах, он то есть полагался на эту историю Хатиба и сказал, что надо выяснить. Вы понимаете? То есть надо выяснить. Если он помогает кафирам против мусульман, потому что он любит куфра и потому что он хочет, чтобы кафиры были над мусульманами, этот человек, он сделал куфр, который выводит из ислама, и он является кафиром муртаддом. Это момент. Но если он помог кафирам против мусульман, понятно, да? Ради какой-то мирской жизни, это не значит, что он является кафиром. Даю вам пример. Даю вам пример, чтобы вам было легко. Даю вам такой маленький пример, чтобы вам было ясно и вам было, то есть, вы поняли меня. Есть один, два мусульманина. Один его зовут Амр, другой зовут Зайд. Хорошо? Есть два мусульманина, Амр и Зайд. Между Амром и Зайдом был конфликт по бизнесу и так далее. Пока понятно? Понятно вам? То есть Амр и Зайд — это два мусульманина и так далее. То есть у Амра были... То есть, и оба они живут в неисламском государстве, живут среди кафиров. То есть Амр искала его полиция, почему? Потому что он не платит налоги и потому что он какой-то преступник большой. Понятно, да? Он был какой-то преступник большой, и он, то есть полиция и Интерпол ищет его. Это Амр. То есть Зейд, когда знали, что эта информация, знали эту информацию о Амре, и потому что между ним был какой-то конфликт, то есть Зейд поднял трубку и позвонил службе безопасности и сказал им: вот Амр, он находится в каком-то месте. И вот это его телефон, вы можете его найти. Вы меня поняли? Ясно вам? Ясно вам? То есть, он так. Сейчас Зайд является кафиром или нет? Он сейчас помог кафирам против мусульман. Они взяли Амра и поставили его в тюрьме и дали ему 50 лет. И дали ему, не знаю, сколько эти кафиры хотели. То есть, Зайд не является кафиром, хотя он помог кафирам против мусульман. Но когда мы спрашиваем, ты почему... То есть ему помог. То есть ты почему помог кафирам против этого мусульманина? Оказывается, потому что между ними была ссора и конфликт, и он хотел, то есть отомстить. Вы меня понимаете? Ясно вам, иншаллах. То есть он не является кафиром. Зайд, он не является кафиром. Почему? Потому что Зайд, он когда помог кафирам против мусульманина Амра, не потому что он любит куфра, и потому что он любит, чтобы кафиры были над мусульманами. Нет, он помог им, потому что он хотел отомстить. между ним и между Амром была ссора, и он хотел его воспитывать или хотел дать ему урок какой-то. Ясно вам? Да, значит, Заид не является кафиром. Почему? Потому что он, когда помог кафирам против мусульман, он и не помог ради религии, ради мирской жизни, потому что между ним и между Амром была какая-то ссора и проблема. То есть он не кафир, да. То есть он не является кафиром. То есть это не куфр, который вводит человека из ислама. То есть человек, он сделал поступки лицемеров, но это не куфр, который вводит человека из ислама. Это харам. То есть мы говорим, это харам, потому что это тавалли, это проявление дружеского распоряжения, но такой тавалли не вводит человека из ислама. Ясно, ахи, иншаллах? Понятно вам? Поэтому, если это, то есть, стало ясно, тогда мы делаем, то есть, вывод, что в исламе, то есть, то есть, проявление дружеского расположения и проявление враждебности ради Аллаха Азза ва Джаль, это в исламе есть, и кафиров нельзя любить, и наоборот, надо их ненавидеть, потому что они являются врагами Аллаха. Но это не значит отнести к ним по несправедливости. Вы меня понимаете? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он ненавидел этих кафиров, но он грабил их? Нет. Он взял их имущество и взял их жены в племя или в рабыни? Нет, мы такого мы не найдем вообще. Ясно вам? Поэтому на это надо обратить внимание, и надо правильно понимать Коран и сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что эти такфирити и люди, которые они потакают своим желанием, они берут эти аят и толкуют по-своему. И у них любой вид поддержки кафирам против мусульман, он является куфром. И они говорят насчет этого иджма. То есть, ученые сказали, да, есть иджма, если говорим об иджмае, и здесь имеется в виду иджма, если иджма, его можно принять, то есть, как надо его понимать? То есть, иджма, когда говорим о том, что человек, он помогает кафирам против мусульман, потому что он любит, чтобы куфр был над исламом, и потому что он им помогает из-за религии, тогда иджма это будет правильно. Но если они говорят, что любой вид поддержки по иджмау это куфр, тогда мы говорим им это неправильно. Потому что, во-первых, Хатиб ибн Аби Бальтаа, он помог кафирам против мусульман и против пророка. Против пророка. Он не помог, то есть, кафирам против простым людям, против пророка и против сподвижников его. Поэтому, то есть, вы, иншаллах, на эти моменты обратите внимание, потому что эти заблудшие люди, они берут эту аят и используют для обвинения правителей и для обвинения, то есть даже ученых, они их обвиняют, может, в куфре из-за того, что они говорят, допустим, ученые Ибн Баз или Утаймин или Фаузан, они, то есть, поддерживают тагута. То есть они, потому что, ну, это из их глупости. Допустим, у них король Саудия, он тагут. И они говорят, то есть, этот Ибн Бази, Аль-Фаузан, Аль-Утаймин, они поддерживают этот тагута и защищают его, и так далее. Это значит, они как он. Можно найти такую глупость. То есть, Аль-Макдиси, если вы слышали про такого человека, Аль-Макдиси, он из Ярдани, один из заблудших людей, он ничего не знает по религии, потому что что-то пару книг прочитал и так далее. Он считает себя, то есть, ученым. Он обвиняет, то есть, шейха Ибн База и шейха Аль-Утаймина, судья, по его словам, он их обвиняет в куфре. Потому что у этого заблудшего человека, Ибн База, Аль-Утаймин, Аль-Фаузан, они поддерживают тагута и так далее. Поэтому я почему на этот момент остановился, то есть несколько или подальше, или да, это момент правильно его понять, потому что это, то есть, было заблуждение насчет этого момента. Шейх Ахмад аль-Хаками, рахимаху Аллах, знаете, шейх Ахмад аль-Хаками, он был великим ученым и ведущим ученым, рахимаху Аллах, он умер, то есть, пару месяцев назад, то есть, он умер до Рамадана, он в Шабане умер. То есть, шейх Ахмад аль-Хаками, когда один из кутбитов, то есть его зовут Наср Умар, наверное, вы о нем слышали, он писал, что, то есть помните, когда Саддам Хусейн, он захватил Кувейт, и потом была война против Саддама, чтобы выгнать его из Кувейта и так далее. Много из этих кутбитов и так далее, они сказали, что любой вид поддержки американцев является куфром, который выводит человека из ислама. Ясно вам? То есть, это когда... Это насчет Вторая война, которая была в 1991 году. Вы меня понимаете? То есть, он, этот Наср, он писал эту книжку. Шейх Ахмад аль-Хаками, шейх Ахмад аль-Наджми, рахимахуллах, то есть, писал рад опровержение это. Шейх сказал ему... Он взял аяты, этот заблудший, он взял аяты из Корана, что если кто-то считает их друзьями и помощниками, то есть он взял от слова муаля, то есть проявление дружеского расположения, он говорит, это куфр, который выводит человека из ислама. Сейчас сказали ему, хорошо, давай посмотрим по-арабски. Сейчас дали ему слово муаля, на арабском имеет 21 значение. Вы меня понимаете? Сейчас сказал ему аль-муаля. А если открываем, то есть то, что лингвисты говорят, пишут, аль-муаля имеет 21 значение. А что все виды и все значения муаля выводят человека из ислама? Вы меня понимаете? То есть одно из значений, то есть любить или любовь, махабба. Человек, если он любил кафира, то значит он сейчас стал кафиром. То есть понятно вам, то есть что шейх рахимахуллах, он имел, то есть он имел в виду. То есть он сказал ему, да, понятно, что аль-муала это харам, но нельзя сказать, что все виды муала являются куфром. Сейчас сказал ему, значение аль-муала, аль-муала на арабском имеет 21 значение. Ты когда говоришь, что любой вид муала является куфром, это значит, человек, если он любил кафира, это значит, он вышел из ислама по твоим словам. Ясно вам? Человек, если он участвует в праздниках у кафиров, то есть день рождения кого-то, или Новый год, или не знаю, какие-то, то есть праздники у кафиров, это муаля, то есть это один из видов проявления дружеского расположения. Этот человек является кафиром? Почему? Почему? Правильно, то есть он не является кафиром. Почему он не является кафиром? Потому что не любой вид муаля выводит человека из ислама. Ясно вам, да? Поэтому да, правильно. То есть, поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. И надо посмотреть, и не любой праздник. Если человек, он празднует день рождения кого-либо, или Новый год, то есть потому что закончился один год и так далее, это заблуждение. Но, допустим, человек, если он в Пасхе, Пасха, допустим, человек, если он празднует кафиров, и потому что он согласен с ними насчет Пасху, то есть что Иисус, он умер, и он потом был воскрес, и его убили, и распяли, и так далее. Понятно? То есть если он поздравляют их, потому что он убежден в этот праздник, тогда он является кафиром. То есть, ясно вам? Ясно вам, то есть, как надо это правильно это понимать? Не потому, то есть, и надо, то есть, надо посмотреть, что за праздник, религиозный он или не религиозный, понятно, да? И что из этого праздника можно понимать? Поэтому вы на это, иншаллах, на это обратите внимание. Конечно, я бы хотел сегодня, то есть, продолжать, то есть, следующие вопросы по, то есть, по муаль, по, то есть, основе веры, то есть, по аляму сунну маншура, но уже время, то есть, прошло, поэтому, иншаллах, останавливаем на 27-й вопрос. Это по арабскому варианту и по переводу 26-й. И, иншаллах, если живем на следующей неделе, продолжим с вами, то есть, эту книгу «Аляму ас-суннати аль-маншура ли-и'тиқади ат-та'ифати ан-наджия аль-мансура». Вы знаете, что у нас по воскресеньям есть две темы. Первая тема из акиды, и мы уже с вами уже это говорили. И вторая тема из книжки «Мусульманская этика и нравственность». Мусульманская этика и нравственность. Сегодня, иншаллах, поговорим насчет ар-рахма. Понимаете слово ар-рахма? Сегодня, иншаллах, одно из хороших нрав, который любой мусульманин он должен, то есть, иметь или он должен проявлять, это ар-рахма, то есть милосердие. Поэтому давай будем сейчас читаем, а потом, иншаллах, делаем комментарий. Одной из важнейших основ ислама считается милосердие, составными частями которого является сочувствие и склонность сердца к оказанию помощи другим людям. Например, выплате долга за того, кто испытывает затруднения, материальной поддержки стариков, указание пути заблудшемуся и так далее. Признаком милосердия является проявление сочувствия по отношению к сиротам, вдовам и неимущим, и забота о них, что приравнивается к участию в джихаде на пути Аллаха, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, кто заботится о вдове неимущем, подобен участнику джихада на пути Аллаха». Передатчик этого хадиса сказал: «И я считаю, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: «И тому, кто непрерывно молится, не ослабевая, иначе говоря, не утрачивая религиозного рвения, а также непрерывно постится, не разговляясь». Необходимо проявлять милосердие к малым и старым, что должно выражаться в соблюдении их прав, о чем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не относится к нам тот, кто не жалеет малых и не соблюдает прав старых из нас». Люди, отличающиеся милосердием, могут надеяться на проявление по отношению к ним милосердия Аллаха, который объемлет собой все. Сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах помилует только милосердных из числа рабов его». Альхамдулилля раббил аламин, ассалату ассалям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аджмаин. То есть, одно из хороших нравов в исламе — это ар-рахма, то есть, это милосердие. И, субханаллах, если кто-то смотрит на законы ислама, то есть, веления ислама, он найдет, что такое хорошее то есть, нрава очень много. То, что является, то есть, проявлением милосердия, очень много поступков. Вы сейчас слышали, допустим, некоторые примеры, допустим, оказать мусульманам помощь. То есть, это говорит нам о проявлении, то есть, рахма или милосердия по отношению к мусульманам, потому что мы знаем, что человек, он не живет только для себя. Человек, он живет, то есть, он живет в обществе или он живет среди, то есть, мусульман, поэтому он должен к ним относиться по милосердию. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе, когда один сподвижник в видели пророка, саллаху алейхи ва саллям, он поцеловал своего внука Аль-Хасана, он сказал, его зовут Аль-Хабис ибн Акра, он сказал, посланник Аллаха, у меня есть 10 сыновей, я ни разу не поцеловал одного из них. То есть понятно? Этот сподвижник видел пророка, саллаху алейхи ва саллям, когда он поцеловал своего внука Аль-Хасана. И может быть там Аль-Хусейн, может быть Аллаху алям бил. Он сказал посланник Аллаха, у меня есть 10 сыновей, я ни разу не поцеловал одного из них. Пророк алейхиссалату вассалям сказал ему, тот, который не помилует, тот, который не помилует тех, которые на земле, тот, который на небе, он его не помилует. Понятно? Тот, который не помилует тех, которые на земле, тот, который на небе, он его не помилует. Поэтому на это надо обратить внимание. Человек, он должен проявлять, человек, если он отец, то есть он должен проявлять милосердие к своим детям, то есть помогает им по его возможности, пусть он их поцелует, пусть он сидит с ними и знает, что они сделали. Человек, если он был, то есть у него был брат младший, он должен к нему относиться по милосердию, то есть он должен ему помочь, должен его защищать, поскольку у него есть возможность и так далее. Человек, если он был богатым, у него есть много денег, и Аллах Азза ва Джалла дал ему, то есть возможность, пусть он оказывает другим людям, то есть или другим мусульманам, то есть помощь. Потому что вы сейчас сами слышали, пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал нам, тот, кто заботится о вдове неимущим. Понятно, да? Тот, кто заботится о вдове и, то есть неимущим, подобен участнику джихада на пути к Аллаху Азза ва Джалла. Ясно? То есть это говорит нам о великом достоинстве этого момента. То есть ты не живешь только ради себя. Если у тебя есть возможность, то есть хорошо, чтобы человек он оказал другим мусульманам помощь. То же самое пророк алейхиссалату вассалям сказал в достоверном хадисе: «Ман лам ярхам сагирана ва яриф хакка кабирина фалейса минна». Не относится к нам тот, кто не желает, тот, который не жалеет малых и не соблюдает прав старых из нас. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не относится к нам тот, кто не жалеет малых и не соблюдает прав старых из нас. Поэтому малых и маленькие, к ним надо относиться по милосердию, надо их помиловать, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, он не относится из нас. Или он к нам не относится. Это не значит, что он кафир. То есть эти поступки не могут быть из поступков мусульманина. Понятно? Поэтому вы на это начало обратите и внимание, что не из поступков мусульман, когда человек он не желает малых, и когда человек он не соблюдает прав старых из мусульман. Потому что мы знаем, что каждый, то есть у многих категорий людей в исламе, они имеют прав. Ученые имеют право по отношению к нам, дети имеют право по отношению к нам, старые люди в возрасте, они имеют права по отношению к нам, то есть жена имеет право по отношению к мужу, муж имеет право по отношению к жене, любой мусульманин, он имеет право по отношению к другому мусульманину и так далее. Поэтому из хороших нрав, когда мусульманин он относится к другим мусульманам по милосердию. И не должно быть, как говорим, то есть фахр аль-машаир. Не должно быть бедность в чувств. Понятно? Вы меня понимаете? Не должно быть бедность в чувств. То есть, когда человек он видит, у него есть братья мусульман, они мучаются, у них нет даже хлеба, чтобы кушать. Он сидит, холодный, как лед. Это не из поступков верующих людей, которые они, то есть, боятся Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому мы должны стараться, то есть, помочь мусульманам, поскольку есть возможность, потому что это из отличий мусульман от других, то есть, от других последователей религий. То есть мусульмане, они одно тело, должны быть как одно тело, должны помочь друг другу по возможности и так далее. Хорошо. Иншаллах, мы на это останавливаем. Если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете спросить. Есть ли какие-то вопросы у вас? Есть ли какие-то вопросы? Так. Так ли? Хорошо. Дальше. Понял. То есть надо знать, что человек, когда он делает хадж, и человек, когда он делает, то есть держит пост от Рамадана к Рамадану, или когда делает мейду в пятницу, от пятницы к пятнице и так далее. И здесь прощаются маленькие грехи. Понятно? Человек, если у него есть большие грехи, как уже говорят, большие грехи не прощаются без тауба насух. То есть без искреннего покаяния. Ясно, ахи? То есть кабаир аз-зунуб ла тугфар илля би тауба насух. Большие грехи не прощаются без, то есть без искреннего покаяния. Поэтому на это должны обратить внимание. То, что сказано, что пост Рамадана от Рамадана и пятница к пятнице, или если человек он делает вуду как положено, его все грехи, то есть прощаются, или когда человек он делает молитву как положено, потом говорит Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллах Акбар по 33, и потом в конце говорит «Ла илляхи лаллах» до конца этого дуа, прощаются его грехи, даже если они были как пение море и так далее. Это все, здесь есть речь идет о маленьких грехах. Большие грехи, они нуждаются в тауба насух. Они нуждаются в тауба насух. Потому что есть грехи по отношению к, то есть, по отношению к Аллаху Азза ва Джалла, есть грехи, то есть есть грехи, когда человек он нарушает права Аллаха. И здесь Аллах Азза ва Джалла может простить человека. Есть грехи, когда человек он нарушает права другого человека. И здесь Аллах, если простит этого человека, тогда придется, чтобы преснами простил этого человека. Ясно вам, иншаллах? Человек, когда молится и, вспомнив какую-то проблему, начинают плакать во время молитвы, намаз считается или нет? Намаз портится или нет? Если он, то есть, плакал и не вышел, то есть, из молитвы, то есть, не плакал, то есть, не начал кричать, или он не... Только если слезы начали, то есть, выйти из глаза и так далее, иншалла, его это не портится. Но если он начал громко, то есть, плакать, и он начал поднимать, то есть, голос и так далее, то есть, человек, когда он его видит, он сразу понимает, что этот человек не может быть, что он во время молитвы, тогда его молитва портится. Потому что это лишние движения, и мы знаем, что лишние движения, если они то есть, больше, чем надо, молитва у человека портится. То есть, принцип, человек, если он тебя увидит, он не подумает, что ты делаешь молитву. Такой вид движения лишних, такой вид движения, тогда портит намаз у человека. Но если он, то есть, вспомнил и начал только слезы течь, иншаллах, его молитва принимается, потому что это здесь не так сильно. Но он должен обратить внимание, что во время молитвы он должен сконцентрироваться, чтобы он получил аджр за это. То есть помощь кафирам, если помощь им против хавариджи, можно или нет? То есть Шейх Ахмед Аль-Наджми, рахимахуллах, его спросили, поскольку я помню, вопрос из Франции был, то есть они сказали ему, что иногда государство, то есть, ищет этих хавариджев, то есть разрешается ли нам им помочь против них? Шейх сказал да. Поэтому на это надо обратить внимание. Но, конечно, надо, во-первых, надо их предупреждать. То есть сказать им, что вы так неправильно делаете, бойтесь Аллаха Азза ва Джалла и так далее. И надо посмотреть, они делают мусульманам вред или нет. Понятно? Иногда бывает человек, у него есть убеждение у хавариджа, но он сидит, молчит, ничего не говорит людям и ничего не делает. Тогда зачем помочь кафирам против этого мусульмана? Потому что это не будет правильно, это не будет справедливо. Но если есть хавари, кто-то из хавариджев, и он, то есть, распространяет его, то есть, заблуждение среди мусульман, и мусульмане, они начали принять его убеждение, и начали, то есть, какие-то поступки сделать. Начали себя взрывать, не знаю, или начали грабить кафиров, или начали делать то, что хавариджи делают, тогда такие люди. То есть, надо их предупреждать. Если вы не останавливаете, тогда мы сообщим полиции против вас, чтобы они остановились. То есть, если поможешь кафирам ради дуния против мусульман, но не становишься, то есть не становишься кафиром, но будет ли это грех? Конечно, это грех. Это из поступков лицемеров. То есть, это из поступков лицемеров. Понятно? Это грех, и человек, он должен бояться Аллаха Азза ва Джалла. Это грех, и не обычный грех даже. Потому что он помогает кафирам против мусульман. Это из поступков лицемеров. Понятно? И он очень опасный поступок, и на это надо обратить внимание. Когда человек видит какую-то проблему у своего друга или подруги, можно сказать, то есть предупредить о его ошибке, так как он не видит свою ошибку со стороны. Надо посмотреть, что за ошибки, и время подходит или нет. Понятно? То есть надо смотреть, что за ошибку, и время подходит или не подходит. Допустим, человек, он у него была какая-то проблема, то есть у него то есть ну, какая-то проблема, допустим, была у этого человека, то есть мать заболела. Понятно, да? И этот человек, это значит, то есть здесь этот пример тогда не подходит. Короче, надо посмотреть, что за проблему и время подходит или нет. Потому что мы знаем, мы должны дать насиху человеку. Но надо найти доступ или подходящее время для этого человека, чтобы он смог принять совет или наставление. Потому что иногда бывают ошибки. Человек, он не приходит, он когда открывает тему, да, он хочет исправлять какую-то ошибку. Но он не найдет правильное время или подходящий доступ к этому человеку. Поэтому это зависит. Как мы сказали, это зависит. И надо посмотреть, не будет ли плохие последствия от этого совета или нет. Лакаб бывает, да, есть лакаб в исламе есть, значит, это, то есть, то есть если спрос идет насчет это, можно найти доказательство, когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, когда он дал, то есть, при битве, когда он дал тремя из его сподвижников, то есть Зайд ибн Харитха, Джафар ибн Аби Талиб и Абдуллах ибн Раваха, когда дал им знамя, чтобы они воевали, когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сидел со своими сподвижниками, он сказал им, то есть Абдуллах его убили, потом Джафар его убили, потом то есть Зайд ибн Харитха его убили. То есть надо посмотреть порядок. Потом он сказал, взял знамя сейфу мусию филлах. То есть знамя взял меч из меча Аллаха. То есть здесь Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал Халид ибн Валид, то есть такой лакаб, как бы прозвище. Бывает такое. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал один из кафиров, то есть ابن الحكم أبو جهل. بس أبو جهل أتنيه في إمية. بنياتنا. برسول الله صلى الله عليه وسلم دالي مو تكوي لقب. دالي مو لقب أبو جهل. ياسنا وام. بعثوا من هذا موجنا. نتكون أتنيه لقب. اللقب أتى بوايت إنك دا تويس. Есть разница, то есть это лакаб и кунья отличаются, как? Нет, Абу Джахл это не кунья, Абу Джахл это значит, то есть это для оскорбления, это не кунья, а то есть не вещество, Абу Джахл. Понятно, да? Это Абу Джахл, это не, то есть Абу Джахл это не кунья. Понятно? Это прозвище, это лакаб. Что? Абу Тураб. Да, Абу Тураб здесь надо посмотреть. Абу Тураб, я не знаю, это было прозвище или это было кунья. Но в исламе есть разница между куней и между лакабом. Потому что обычно лакаб, его можно использовать для обвинения или для хваления. Понятно? Лакаб, он обычно можно его использовать для обвинения и для для восхваления. Ясно, да? Поэтому Ибн Кайм он об этом говорил. То есть, наверное, в своей книге «Зад аль-Маад». То есть, я раньше об этом читал. И, ну, иншаллах, если надо, можно еще раз читать и дать еще подробнее. Баракаллаху. У нас есть вопрос насчет отдаления от друга, который помеха в поклонении, несмотря что с ним на эти темы много общались, соглашаясь со всем нужным, он все равно делает по-своему и мешает другим. Так можно держаться подальше от таких мусульман? То есть надо смотреть, если будет польза от хаджра, от покидания, тогда надо делать это. То есть если один человек, он не хороший. То есть бывают два вида хаджра. Хаджр та'диби, то есть покидание с целью воспитания. И бывает хаджр уикаи, то есть покидание с целью, то есть оберегание себя от отклонения этого человека. То есть надо посмотреть, если этот человек, он не хороший человек. И если мы сделаем хаджр, то есть если мы сделаем покидание его, он справится, тогда делаем хаджр. То есть покидание и оставляем его дальше. Это первое. Второй момент. Если этот человек, он не хороший, если мы делаем хаджр, то есть делаем покидание его, он становится еще хуже, тогда нельзя его оставлять. Да, ясно? Ясно, иншаллах. То есть на это надо обратить внимание. То есть покидание мусульманина надо посмотреть. Если будет польза, допустим, человек, он пьет. Человек, он с ним жил. И он сказал ему, если ты не оставляешь это, тогда я тебя оставляю, и я с тобой не буду разговаривать. Если ты знаешь, что это влияет на него, и он оставляет этот дурной поступок, тогда ты должен его покидать. А если человек, он его оставляет, допустим, он жил с этим человеком, и он знает, если он его оставил, этот человек не только будет пить, и он будет гулять с девушками, и он будет делать очень много другими поступками. Тогда и здесь нельзя его покидать, если он не будет влиять на этого верующего человека. Ясно, иншаллах? То есть нельзя его покидать, потому что... Почему? Потому что если мы его оставляем, он становится еще хуже. Но человек, если он заметил, что он живет с этим человеком, это влияет на его религию, тогда надо его оставить. Ясно, иншаллах? Поэтому это зависит от случая или индивидуально. Если этот человек, он нехороший, он делает по-своему, если мы его покидаем, он становится хорошим человеком, тогда надо его покидать. Если мы его оставили, он становится еще заблудшим, и он становится еще хуже, тогда его нельзя оставлять, потому что его надо поддерживать. Но если человек, он заметил, он приходит, или он идет с этим человеком, и его иман становится слабый, и так далее, тогда надо его оставлять. Пусть он сам, как мы говорим, то есть пусть он сам в море, чтобы он сам утонул в море. Мы должны быть вместе с ним. Хорошо, иншаллах. Если не будет вопросов, иншаллах, хорошо, если не будет вопросов, ваякум, тогда послезавтра, иншаллах, во вторник в 8 часов по московскому времени у нас, иншаллах, будет урок. Барак Аллаху фикум, ва джазакум ла хайр, субханак Аллахумма ва бихамдик. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.